как уже было опущено едва ли не все. Бог вдруг открылся Леону в новом качестве, базланящего на рынке хохмача, который в действительности вовсе не хамит, а высматривает, кому бы дать по морде. Нельзя сказать, чтобы такой Бог понравился Леону. Леон, как сухой измочаленный верблюд, прошел сквозь пустыню атеизма, чтобы, как в чистой воде, припасть к простой вере. Ему же вместо веры предлагалось поржать над тем, что люди все смертны. Леон вдруг ощутил себя вправе не соглашаться, спорить, более того, поправлять Господа своего. Не хамом ощутил себя, надсмеявшимся над наготой подвыпившего отца, но одним из положительных братьев, прикрывших эту самую наготу, заслонивших ее своими спинами. «Я буду верить в тебя вопреки тебе. Ты сам не ведаешь, что творишь», — ласково разгладил невидимое покрывало на невидимом отце Леон. «Оставь их себе», — вдруг опустилась на его плечо легкая, как паутина, рука. «Что?» — не понял Леон. «Франки». Платина сняла узкие слепящие очки, пронзительно уставилась на Леона. Тьма в ее глазах причудливо мешалась со светом, как в душе Леона мешались хам и два его отцелюбивых брата. «Зачем?» Леон с отвращением протянул ей свернутые, сочащиеся похотью, чужие сиреневые купюры. «Франки?» Еще шире распахнула платина шахматные, в смысле чередования белого и черного, глаза. «Франки нужны всем, а мне не нужны». Леон не понимал, почему они говорят о каких-то франках, когда... А что когда? Когда надо что-то делать, куда-то бежать. Но что делать? Куда бежать? В баню. Но туда и так набежало немало людей. «Как знаешь», — пожала плечами платина. «Пойдем?» «Пойдем», — вздохнул Леон, шагнув в направлении бани. «Не туда», — сказала платина. «Не туда? А куда?» «Куда мы с тобой обычно ходим, беззащитно и застенчиво», — потупилась платина. Нет, это было невероятно, но она покраснела. Платина, которая не знала, что есть стыд, и, следовательно, никогда в жизни не краснела, на озеро? Леон подумал, что она сошла с ума. «Больше я сейчас для тебя ничего не могу», — как провинившаяся школьница перед учителем опустила глаза платины. «Сегодня очень холодная вода», — пробормотал Леон. «А я согрею». Леон вздрогнул от этих ее слов. «Мы... поднимемся к тебе». Леону стало не по себе. Да чем он, собственно, заслужил? Почему она решила, что это сейчас необходимо? Оборвался замкнутый круг. Платина стремилась в меру своего своеобразного понимания ситуации утешить Леона. Леон стеснялся отвергнуть предлагаемое от чистого сердца утешение. Отвергнуть означало обидеть платину, поступить не по-христиански, оттолкнуть протянутую в трудную минуту что? Руку? Выход был чудовищен, но иных из замкнутых кругов не бывает. Карабкаясь с платиной вверх по лестнице, Леон вспомнил, что Франция крепко держит первое место в Европе по СПИДу. Перед глазами встало лицо Анри, оператора, проявившего повышенный интерес к танковому инфракрасному прицелу ночного видения. Леон подумал, что СПИД неизбежен. И еще подумал, зачем ему СПИД? Неужто страх обидеть? Чем милую, честную платину сильнее страха заболеть СПИДом? Леон закрыл глаза. Последние несколько перекладин преодолел вслепую с тайным желанием свалиться, но нет, взлетел лучше, чем с открытыми глазами. О, какие перед ним разверзлись бездны! Какие бездны разверзлись перед Леоном! когда посреди комнаты Платина возложила ему руки на плечи, уставилась в его глаза своими бесстыжими, широко распахнутыми, уже не шахматными, а решительно темными глазами. Леону вдруг, как всегда слишком поздно, открылось, что не сострадание, вернее, не столько сострадание движет Платиной, но душевная тьма, страсть к познанию того, что нормальный, неизвращенный человек познать не стремится. Леону хотелось избежать слова «сатанизм», но никак, видно, было не избежать. Вполне возможно, он ошибался. В силу собственной испорченности приписывал Платине то, чего не было.